Глава 13. Люди на плотине. Отсюда, с бетонного гребня плотины, открывался потрясающей красоты вид на много километров вокруг. Поросшие лесом горы, зелено-рыжие равнины. Вот только никому не до красот, дела поганые. И вдобавок к ситуации совершеннейшее безделье. Не было нужды поджидать противника с пальцем на спусковом крючке. Занятые ими позиции любого диверсанта углядишь за версту. Таков уж ландшафт вокруг ГЭС. Еще португальцы, когда ее строили, не без оснований озаботились, опасаясь партизан, вырубить лес по обе стороны на километр в ширину. И ведь помогло. Было 3 попытки рвануть плотину, и ни одна не удалась. Далеко внизу, справа, у подножия ведущей на плотину лестницы, наблюдалась прежняя картина. На солнцепеке сбился в кучу взвод посеревших от страха революционных гвардейцев, наладившихся было драпануть вместе со своим лейтенантом после того, как поступили свежие сводки с фронта. Однако доктор Лымарь в темпе провел сеанс психотерапии и урок мужества. Попросту прилег с пулеметом, дал очередь поверх голов. И вот уже 2 часа удерживал на этом месте, временами на чистом русском языке высказывая свое о них неприглядное мнение. Толку от них не было ни малейшего. Но тут уж дело пошло на чистый принцип. Если ты, сукин кот, приносил присягу по всем правилам, изволь не драпать, а оставайся на позиции до конца, или, по крайней мере, до поступления соответствующего приказа. Акваланги и снаряжение аккуратно сложены у выкрашенных в черный железных перил. Все 8, хотя потребуется 2, а то и 1. Слева на берегу обстояло чуточку пристойнее. Там с пулеметом на треноге и полудюжиной своих желтоберетников расположился местный майор. Эти неплохо подготовленные спецназовцы драпать не собирались, но толку от них, как от козла молока. Как и от группы морского змея в виде стреляющей боевой единицы. Если сюда докатится авангард вторжения, с такими скудными силами, да еще на открытом месте, и 15 минут не продержится. Сметут моментально. Всем хорош был майор с партизанским опытом, в диверсионные рейды ходил на ту сторону, а вот, поди ж ты, прохлопал. Да и его начальство крупно прохлопало. Не нужно было сюда посылать классического диверсанта, как раз необученного противодиверсионной тактике. Мазур сердито посмотрел вправо, туда, где метрах в 5 пониже перил простиралась спокойная гладь водохранилища. На синей прозрачной воде неподвижно лежало множество черных макаронин длиной не более чем в локоть, обрезки электропровода. Веса черной синтетической оболочки хватало, чтобы держать на плаву медные жилки. Он поморщился, как от зубной боли. Надо же было майору так жидко обосраться. Один из его людей оказался сволочью. И ночью, прикончив часового, вытащил припрятанный где-то поблизости акваланг, старательно поработал, искромсав в куски 3 шнура, ведущих к заложенным у основания плотины подрывным зарядом. Искромсал так, что теперь обрезки не соединить. Не хватит времени. На кого конкретно работал, теперь уже не узнаешь. Отправившийся в неурочное время проверить посты, майор его застукал на выходе из воды и сгоряча прикончил. Впрочем, судя по аквалангу, выучке и ухваткам, покойник работал не на сепаратистов, и уж тем более не на махновцев. За таким стоит государство. И мгновенно превратились в бесполезный хлам мощные заряды, установленные еще месяц назад их коллегами по ремеслу с Черноморского флота. Идея была толковая. Если гуаровцы все же подойдут на опасно близкое расстояние, рвануть плотину, и разлившаяся вода затопит немаленькие районы, захлестнет любую бронетехнику, не говоря уж о живой силе, и вот вам сюрприз. Кто-то не глупый у юаровцев то ли прослышал, то ли просчитал все заранее. Хваткой сволочь. Черноморцы, отлично сделав свою работу, давным-давно вернулись в Союз, и во всей стране не сыщется запасного провода в нужном количестве, и любой самолет, посланный в те места, где можно провод отыскать, опоздает. Ушан, сидевший у бетонного основания, перил с наушниками на голове, поднял лицо, процедил с нешуточным удивлением. Радио. Держится. Стоявшие над ним переглянулись, они-то могли оценить. В километрах в 40 южнее, оседлав самую удобную для передвижения войск дорогу, намертво стояла рота кубинской десантуры. Вот уже более 1/2 часа, что было поразительно. Конечно, они в лесу, а противник на равнине, И тем не менее, рота — это только рота, вооруженная лишь легким стрелковым и двумя гранатометами «Карл Густав». По ним били танковые пушки и реактивные пакеты на шасси «Фоксов». На них волна за волной накатывалась броня, сопровождаемая густыми цепями командосов из черной «Мамбы», а те, что остались от роты, все еще держались, потому что оставались единственным подразделением на немаленьком пространстве между тем лесом и гидростанцией. Фланговый удар юаровских колоний оказался не отвлекающим маневром, а наступлением на том направлении, где его ожидали в последнюю очередь. «Опять прется», — досадливо поморщился Лаврик. Действительно, к ним зигзагом брел белый в грязнющих шортах цвета хаки и некогда синей майке с раскосмаченными длинными патлами и неухоженной бородищей. В руке он держал откупоренную бутылку виски, к которой то и дело прикладывался. Он оставался живехонек, потому что никто его ни в чем не подозревал, даже Лаврик с майором, не самые доверчивые здесь люди. Многое можно сыграть, только не натуральный многодневный запой, особенно перед теми, кто прибыл из мест, где в этом деле знали толк. Запойный инженер-португалец оказался единственным здесь оставшимся из персонала гидростанции с превеликой радостью эвакуировавшегося на вертолетах. Убивать его было не за что, а морду бить бесполезно. Пробовали уже два раза, но он, отлежавшись, упорно возвращался, так что в конце концов махнули рукой, не стоило тратить времени. Из карманов шорт торчали еще две непочатых бутылки. Судя по этакому боезапасу, чертов алкаш собирался здесь надолго обосноваться. И точно уселся неподалеку, вытянув грязные ноги, удобно опершись спиной на бетонную стенку, отхлебнул и крикнул на скверном английском: «Парни, скоро начнется кино!» «Бежал бы ты отсюда!» — не выдержал Лаврик. «Убьют, идиот!» «Я футалист, парни!» — филином захохотал инженер. «Хоть тресни, а я должен досмотреть это кино до конца!» Послав его в полголоса очень и очень далеко, Лаврик отвернулся. «Держится», — сказал Ушан. «Остался примерно взвод. Их беспрерывно атакуют». Он замолчал и опустил глаза, притворившись, что всецело поглощен слушанием эфира. Вопросов не последовало. Все и так все понимали. Взвод продержится считанные минуты. Его очень быстро накроют, задавят массой и двинутся вперед, уже не встречая сопротивления. Конечно же, напрямик к плотине, полетом ворона. Пойдут не спеша, осторожно, но будут здесь максимум через час. Метрах в двухстах от водохранилища стоял вертолет. Пилоты держали марку, они не вылезали, не болтались бесцельно и нервно вокруг своего винтокрыла, сидели на местах, только из распахнутой дверцы беспрестанно тянулся табачный дым. Вертолет вместит всех, жалких драпальщиков в том числе. Вот только кому-то туда ни за что не попасть по чисто техническим причинам. Расклад прост и заранее известен. Проводов нет, так что подрывная машинка бесполезна. Есть детонаторы, которые можно установить непосредственно на зарядах, уж таким вещам их неплохо учили. Одна загвоздка — это не бомба с часовым механизмом, которую неоткуда взять. Это обычные детонаторы для подводного взрыва, без всякого названия, только буквенно-цифровое обозначение, правда, среди своих их прозвали блямбами, чтобы отличить от карандашей, бахалок и губной помады. Хорошая штука, предельно надежная, вот только когда они сами по себе, без подключенного к машинке провода или огнепроводного шнура, срабатывают через считанные секунды. У аквалангиста, который их установит и приведет к действию, не будет ни единого шанса успеть подняться на поверхность. Впрочем, там нужны двое. Одному попросту не успеть установить четыре, по-любому двое. В этом случае появляется шанс, шансик, но настолько призрачный, что всерьез и думать о нем не стоит. И ничего не попишешь. Есть приказ при получении условного сигнала плотину взорвать. И никак иначе. Приказ есть приказ. Его выполнять надо, не задумываясь над ценой. Колька пошлет двоих. Сам Мазур послал бы двоих, да и любой опытный человек, доводись ему командовать в этой ситуации. Мазур смотрел на неподвижную воду. Страха не было. Одна тоскливая отрешенность от всего на свете. Как-то невозможно было уместить в сознание, что на этом все и кончится. Все останется, как было, только без тебя. Если без эмоций вычислять недалекое будущее. Их здесь 8. Лемар не в счет, он неплохой пловец, но и все, и он сам в том числе, прекрасно знают, что в списке умельцев он на самом последнем месте. Его не пошлют. Морской змей, как командир, не имеет права киношно дурить и лезть в воду. В данном конкретном случае не имеет. Лаврик тоже. Ушан, как радист, обязан оставаться. Выполнив нехитрую операцию вычитания, доступную и шкалеру времен Петра I, получаем в остатке 4 — Мазур, Викинг, Пеший Леший и Папа Кукареку. Компания была небольшая, но очень приличная. Пан директор, пан инспектор, аптекарь, золотарь, две курвы и я. Двоим из 4 лезть в воду. Именно что из 4. Тут уж не до Мазурова звонкого титула заместителя командира группы, перспективного кадра, которого прочат на роль командира, не тот расклад. Такая плотина одна, а перспективных кадров, которых готовят на командиров группы, гораздо больше. Сам Мазур на Колькином месте выбирал бы не из 3, а именно что из 4. «А ведь ему потом с этим жить», — подумал Мазур. «Помнить, что именно он выбирал, кому нырять, а кому оставаться, не будет никаких угрызений совести, с чего бы вдруг. Просто он всю оставшуюся жизнь будет помнить такие решения. Хорошо, что я не командир». Мне не приходилось еще этих решений принимать, а может и не придется. Не было страха, только яростное несогласие с тем, что абсолютно все останется, кроме него. Это неправильно. Все останется, а тебя не будет. Ушан поднял голову. Нас осталось совсем мало. Следующая атака и сомнут. Родина или... Зажмурясь, оскались, он непроизвольно сорвал с головы наушники, помотал лобастой башкой, и все остальные успели расслышать рванувшийся из наушников невероятный треск. Кубинскую рацию, и гадать нечего, накрыло снарядом вместе с радистом. «Патриа о муэрте, компаньерус, муэрте!» «Наушники надень!» Спокойным голосом распорядился морской змей. «Что ты как...» Ушан послушался. Время словно бы остановилось, замуровав их, словно незадачливую доисторическую муху в янтаре. Даже запойный португец сидел тихонечко, бессмысленно уставясь в пространство. Морской змей ни на кого не смотрел. Он не опустил глаз, он просто ни на кого не смотрел. Он должен был давно принять решение, не терзаясь переживаниями, свойственными героиням сентиментальных романов. Мазур, вот диво, вдруг ощутил еще и неприкрытое любопытство. Кто? Именно любопытство? Вдобавок ко всему, пусть оно было и слабее всех остальных чувств, Ушан вдруг рывком поднял голову, выбросил руки, сжатые в кулаки, скрестил большие пальцы и торопливо, словно опасаясь, что уловленного жеста не поймут, выкрикнул «Замок!» Продублировано 3. Опять повторяют без перерыва «Замок! Замок! Замок!» «Ну что ты орешь?» Чуть поморщился морской змей, стоявший с бесстрастным лицом. «Подтверждение дай». «Есть!» И Ушан забубнил в микрофон, приняли подтверждение. Воцарилась тишина, никто так и не шелохнулся. Колени у Мазура не дрожали, слабость не одолевала, и переживаний не было, ни гимназистка чай. Но все равно с плеч у него словно обрушилась невероятная тяжесть. Столица отменила подрыв в последний момент. Вместо радости пришло любопытство, заслонившие все остальные эмоции, что такого должно было случиться, что передали замок. Не повернули же юаровцы назад, в самом-то деле. От них такого джентльменства не дождешься. Ни кубинцы, ни президентский парашютный полк, да вообще никакие дислоцированные в Бангале части, способные остановить вторжение качественно, сюда не успевают. Но что-то же должно произойти к их выгоде. Потом на севере раздался ровный гул, долетевший с неба. А там и показались первые самолеты, летевшие не на такой же большой высоте. По правую руку от них, соответственно, над левым берегом, мимо плотины, транспортники. Ил-76 в безукоризненно точном строю. Их становилось все больше и больше. Передовые уже прошли мимо плотины, а конца краю все не видно. Люди на плотине увидели откинутые сзади аппарели. Вереницы темных комочков посыпались с них очень быстро, расцветая белыми куполами парашютов. Они обрушились с неба, как ангелы, и опускались, как одуванчики, прямо над теми местами, где Мазур помнил, протянулись равнины, идеально приспособленные для высадки десанта. Передовые самолеты, развернувшись влево, уходили к горизонту, к тому месту, откуда прилетели, им на смену шли новые, волна за волной. Порой среди одиноких куполов раскрывались целые гроздья, ну, конечно, десантные самоходки на платформах, контейнеры с боеприпасами и оружием посерьезнее тарахтелок. Открывшееся им зрелище было могучим и прекрасным. Гул двигателей заливал все вокруг. Бесчисленные парашюты плыли к земле. Судя по их количеству, десантировалась дивизия. Здесь, вообще в Африке, ей попросту неоткуда взяться. Значит, летели из Союза с дозаправкой где-нибудь в Конакри или Браззавиле. Кто-то не побоялся принять жесткое решение. «Ю-ху!» — заорал португалец, махая бутылкой. «Фатализм, парни! Какое кино!» «Пьянь долбаная!» — сплюнул Лаврик, неуловимым образом расслабившийся, как все до одного. «Конфискуй у него пузырь». «Все так же, ни на кого не глядя, с застывшим лицом», — сказал морской змей. «У него много». «Запросто, то есть есть!» — откликнулся Лаврик, широкими шагами направился в ту сторону. Опускались последние парашюты, как одуванчики.